Очень важное, говорят, дело. «Почему они прибыли с тобой?» После небольшой паузы сказал Петрович. «Кто такие?» «Я их не знаю, но от Семена привет передали как надо». Надрывались овчарки, царапая когтями железные ворота. Измочаленному Гурвицу казалось, что скребут прямо по его сердцу. Петрович еще немного помедлил, затем спросил. «Сколько их?» «Трое». «К вам сейчас выйдет Васан, но войдут с тобой только двое». Гурвиц показал Питу два указательных пальца, увидел его согласный кивок и произнес. «Они не против». Пит пошел к машине, вернулся вдвоем с Чарли. Гурвиц почему-то обрадовался, что страхолюдина китаец со шрамом хоть на время не будет мозолить ему глаза. Эд встал напротив узкой калитки рядом с воротами, чтобы Васан хорошо его разглядел в глазок. Громыхнул засов, калитка раскрылась. Показался широкогрудый мужчина с висящим на плече автоматом Калашникова, по самые глаза обросший дикой черной бородой. Молча отступил, давая понять, что ночные визитеры могут войти. Эд переступил порог первым, опасливо поглядывая на злобно рычащих псов. Когда вся троица оказалась во дворе, чеченец также бессловесно протянул руку ладонью вверх. Чарли вложил в нее свой пистолет. Пит последовал его примеру. «А я этими штучками не балуюсь», — искательно улыбнулся Эд. Васан засунул пистолеты в карманы просторных штанов, поочередно ткнул пальцем в каждого из троих, затем показал, чтобы они повернулись лицом к воротам и раздвинули ноги. Быстро и сноровисто ощупал их, снова кивнул, чтобы следовали за ним. Теперь несчастный Гурвиц замыкал процессию, не считая сопровождавших ее свирепых овчарок. И если раньше своим самым уязвимым местом он считал частицу тела между лопатками, то сейчас оно сместилось значительно ниже. Облегченно вздохнул, когда захлопнул за собой дверь. В центре пустоватой комнаты за допотопным круглым обеденным столом, покрытым длинной белой скатертью с кистями, сидел Петрович. Гурвиц кратко взглянул на Чарли и понял, что тот явно ожидал увидеть здесь не такого хозяина. Маленький, толстенький, лысоватенький мужичок в линялой за трапезной майке. Раскрыл рот, и слепяще блеснули цыганские золотые зубы. «С чем пожаловали?» — спросил по-русски. Эд перевел. «Он спрашивает, зачем вам понадобился?» «По-английски совсем не понимает», — озаботился Чарли. «Понимаю, только говорите медленно», — ответил вместо Гурвица Петрович.